и он крикнул в полог: «Мау, посвети, кто-то пришел!» Пыльмау осторожно, чтобы не запалить меховой полог, высунула каменную плошку с горящим фитилем и при свете колеблющегося пламени увидела Бычкова, Кравченко и еще двоих приезжих чукчи. «Где Джон Макленнон?» — строго спросил Бычков. «Я здесь», — ответил Джон. «Именем Революционного комитета мы должны произвести обыск и арестовать вас», — твердо произнес заранее заготовленную фразу Бычков. «За что?» — удивленно спросил Джон. Но ни Бычков, и никто из сопровождающих не ответили на вопрос. Все двинулись к липкой двери каморки, в которой уже никто не жил. Наскоро одевшись, Джон последовал за ними. Но чукчи, оставшийся в Чотагине, преградив путь, сказал: «Нельзя!» Побывав в каморке, Бычков и Кравченко вышли в Чотагин, держа в руках кожаный блокнот-дневник Джона Макленнона и листок с петицией в Лигу наций. «А в полог вас не пущу!» — решительно заявила Пыльмау, вставая у меховой занавеси. Дети, которые уже засыпали, проснулись и заплакали, предчувствуя беду. Маленькая София Нканау выбралась из-под одеяла и босиком выбежала в Чотагин. Джон подхватил ее на руки и прижал к себе. «Пусть входят в полог», — сказал он жене. «Мне нечего скрывать от них. Я ничего не сделал такого, чтобы стыдиться». «Но это наше жилище, и мы пускаем в него того, кого хотим», — не отступала Пыльмау. «Энтони!» — она называла Кравченко так же, как и ее муж. «Ты много говорил о справедливости. Где она, твоя справедливость?» «Перестань разговаривать!» — прикрикнул на жену Джон. Пыльмау боялась, когда муж поднимал на нее голос, потому что он это делал так редко. Она виновато отошла в сторону, как побитая собака, а Джон подошел и приподнял меховую занавесь. «Пожалуйста, можете продолжать обыск». Бычков с Кравченко переглянулись. Билл Токо и Яко вылезли в Чотагин и, дрожа от холода, стали рядом с отцом и матерью. «Пожалуйста, поторапливайтесь», — сказал Джон. «Потом снова нагреть полог будет трудно». Он продолжал держать меховую занавесь приподнятой. Бычков видел внутренность небогатого полога, горевшие половинным пламенем жирники, деревянный лик идола на угловом столбе. Ни один предмет не указывал на то, что в этой еранге жил белый человек, когда-то учившийся в Торонском университете. «Пошли отсюда», — решительно сказал Бычков и первым двинулся к выходу. Возле полога он обернулся и сказал: «Вам надо приготовиться к отъезду в Уэлен, так как вы арестованы». «Но за что?» — резко спросил Джон, помогая детям войти обратно в полог. «За то, что вы иностранец и незаконно проживаете на территории Советской Республики», — ответил Бычков. «Какое это имеет значение?» — возразил Джон. «Спросите моих земляков, чувствуют ли они себя чьими-то подданными». «Не говорите за других», — сказал Бычков. «Власти разберутся. Если убедятся в том, что вы действительно не представляете помехи для революционной власти, вас освободят». С этими словами все, кто пришел с Бычковым, выскочили на улицу, и в Чотагине остались лишь Джон с Пыльмау. «Что это такое?» — всхлипнула Пыльмау. «Ничего, ничего», — постарался успокоить жену Джон, хотя еле сдерживал себя. «Видно, придется ехать в Уэлен. Вместе поедем».